Эпиграф. Любовь — хитрейшая отмычка, что способна равно открыть ворота счастью, как и злобе, и ревности. Но более всего, и с легкостью особой, она ворота страху открывает. Оливер Уэндел Холмс. Севилья, четверг, 14 сентября 2006 года, 19:30. Ледяная вода скользнула в горло Василия Лукьянова с той же напористой стремительностью, с какой проносились мимо стоянки машины, спешившие по новой автостраде от Альхесераса к Херес-де-ла-Фронтере. Он стоял возле открытого багажника спортивного рейндж-ровера, и в темных волосах его от жары каплями проступал пот. Он ждал, пока стемнеет, не желая днем одолевать последний отрезок пути до Севильи. Он пил, ел, курил и вспоминал ночь, проведенную с Ритой. Ночь, когда губы их были заняты не разговором. Ей-богу, в мастерстве Рите не откажешь. Жаль расставаться с ней. Он взглянул на грузный чемодан Samsonite, притиснутый к сумке-холодильнику с замороженным шампанским и бутылками водки во льду, и сердце тяжело забилось где-то в горле. Он оторвал зубами еще один кусок бокадильо, с наслаждением вгрызаясь в ветчину, хлебнул еще водки. Перед глазами возникла новая сладострастная картина их третьего свидания, ее голос, подобный виолончели, кожа цвета карамели, смуглая и мягкая, как софьян, такая податливая под его пальцами. Внезапно он поперхнулся, хлеб застрял в горле. Он выпучил глаза, ловя ртом воздух, силясь вздохнуть, но преуспел в этом далеко не сразу. Наконец он закашлялся, и кусочек хлеба с горчицей и ветчиной полетел на крышу рейндж-ровера. «Спокойно», — подумал он, — «не хватало еще сейчас подавиться, помереть на стоянке, когда мимо проносятся грохоча грузовики, а впереди обозначилась перспектива». Пепе Навахис закончил грузить стальные прутья, 20 мешков цемента и деревянную обшивку для железобетонных опор, а также настил для пола, доски, вагонку, трубы и сантехнику. Он собирался сооружать пристройку к домику дочери и зятя Сан-Лукар-де-Барамеди. Те недавно обзавелись двойней, а домик у них тесный. К тому же с деньгами плоховато. Вот Пепе и достал все подешевле, а так как на зятя рассчитывать не приходилось, сам и делал всю работу по выходным. Пепе припарковал переполненный грузовик возле ресторана в Дос-Ирманос, в нескольких километрах от въезда на полосу, ведшую к югу, на Херес-де-ла-Фронтеру. С парнями со строительного склада он выпил кружку-другую пивка, а сейчас хотел устроить себе ранний ужин и дождаться сумерек. Он тешил себя надеждой, что патрульные гражданской гвардии в это время суток не так уж внимательны, и останавливать машины начинают позже, когда пьяных за рулем прибавляется. Василий включил мобильник впервые за этот день лишь после 11 вечера. Он боролся с искушением это сделать и сдался, только миновав шлагбаум с автоматом оплаты на последнем участке автострады на Севилью. Он знал, что последует. Но он давно уж не бывал предоставлен самому себе целый день кряду, и ему не терпелось услышать человеческий голос. Не прошло и нескольких секунд, как раздался звонок от его кореша Алексея, что было неудивительно. — Рядом с тобой никого нет, Вась? — осведомился Алексей. — Нет, — отвечал Василий. Губы плохо слушались от выпитого. «Не хочу тревожить тебя за рулем», — сказал Алексей. «Еще аварию слопочешь». «Так ты звонишь, чтобы потревожить?» — сказал Василий. «Поспокойней давай», — сказал Алексей. «Леонид вернулся из Москвы». Молчание. «Ты уже в курсе, да? Не от меня первый это слышишь? Леонид Ревник в Марбелье». «Его только на следующей неделе ждали». «А он пораньше вернулся». Василий опустил стекло и вдохнул теплый вечерний воздух. Кругом было черным-черно, с обеих сторон протянулись плоские равнинные поля. Вдалеке маячили чьи-то хвостовые фары, навстречу никого. «Ну и что сказал Леонид?» — бросил Василий. «Поинтересовался, где ты?» «Я ответил, что, наверное, в клубе, но в клубе они уже побывали», — сказал Алексей. «Твоя дверь оказалась запертой, а Костя валялся на полу без сознания». «А с тобой-то сейчас рядом никого нет, а, Алеша?» — с подозрением спросил Василий. «Леониду стало известно, что ты переметнулся к Юрию Донцову». Ты что, предупреждаешь меня? — Нет, просто хочу удостовериться, что Леонид говорит правду, — сказал Алексей. Молчание. — И из офиса твоего кое-что пропало, — продолжал Алексей. — Он мне это сказал. Василий закрыл окошко, вздохнул. — Прости, Алеш. Рите крепко достал из-за тебя. Я не видел ее, но с Леонидом было это чудовище. Ну, ты знаешь, тот, с которым даже молдаванки дело иметь не хотят. Василий несколько раз силой надавил на руль. Ночь огласил вой автомобильной сирены. — Спокойно, Вася. — Прости, Алеш, — повторил Василий. — Ей-богу, мне очень жаль. — Ну, что я еще могу тебе сказать? — И на том спасибо. Я все планировал иначе. Леонид должен был вернуться лишь на следующей неделе. Я собирался переговорить с Юрием, чтобы он разрешил привлечь и тебя. Ты был бы в доле. Ты же знаешь, я просто не мог. В том-то все дело, Вася, что я ничегошеньки не знал. Пойми, не мог я тебе сказать. Ты слишком близок к нему, — сказал Василий. А Юрий сделал мне предложение, которого от Леонида я и через миллион лет не дождался бы. Но без учета меня. Ты не пожелал, чтобы за твоей спиной находился я и... — Слушай, какого черта? — внезапно оборвал себя Алексей. — Что там такое, Вась? — Ничего. — Ну, я ж слышу. Ты что, плачешь? Молчание. — Ну, хотя бы это, черт возьми, — сказал Алексей. — Ты хоть понял, что натворил, и сожалеешь об этом. Черт тебя дери совсем, Васечка. За руль ПП сел позже, чем намеревался. В ресторане его задержала трансляция футбольного матча и последовавшая выпивка. В матче в Афинах Севилья выиграла Кубок УЕФА, и Пепе принял участие в празднестве. За ужином он пил вино и бренди, а в машине включил на полную мощность своего любимого Эль Камарона, исполнителя фламенко. Бог мой, что за голос у парня! Даже слеза прошибает. Возможно, он немножко и превысил скорость, но машин на дороге было мало, и она расстилалась перед глазами, подобно широкой и хорошо освещенной взлетно-посадочной полосе аэродрома. Музыка заглушала громыхание железяк в кузове. Пепе был в приподнятом настроении. Он бодро подпрыгивал на пружинистом сиденье, с удовольствием предвкушая встречу с дочерью и малышами. Лицо его горело, он вспотел от возбуждения. И в этот момент на самом гребне счастья донесся звук, лопнула шина. Звук достаточно громкий, чтобы быть услышанным в кабине, напоминал дальний пушечный выстрел и сопровождался хлюпаньем и чавканьем соскочившей с обота и болтавшейся на оси покрышки. Желудок вместе с кабиной качнуло влево, пение прервалось, и стало слышно, как бьется, шлепая о борт покрышка, как скрежещет металл, царапая дорожное покрытие. Свет нацеленных прямо на дорогу передних фар метнулся вбок, пересек фосфористирующую полосу разметки, и хоть все вокруг и замедлилось, позволяя вытаращенным глазам Пепе вбирать в себя детали, глубокий внутренний инстинкт подсказал ему, что он летит вперед с немыслимой и страшной скоростью и тяжелым грузом за плечами. Его пронзил ужас, но выпитое спиртное не оставляло ему иной возможности, кроме как судорожно цепляться за руль, казалось, наконец-то вырвавшийся на свободу. Эль Камарон возобновил пение за мгновение до того, как грузовик ПП со всего размаху ударился о центральный разделительный барьер. Внезапная резкая остановка привела в действие инерцию, и ПП, разбив собой ветровое стекло, катапультировался в теплый ночной воздух. Последнее, что он услышал и воспринял меркнувшим сознанием, был страшный, перекрывший вопли Эль Камарона грохот. Стальные прутья, как боевые стрелы, устремились вниз и вперед в полосу света от фар встречной машины. А заплакал Василий от того, что внезапно, со всей очевидностью, на какую способен человек в минуты глубочайших потрясений, понял, что прошедшему вместе с ним и за его спиной Афганистан, неизменно охранявшему и оберегавшему его от пуштунов Алексею, предназначено получить пулю в затылок в рощах Коста-дель-Соль. Получить ее от своих же, и только за то, что он, черт возьми, лучший друг его, Василия Лукьянова. «Скажи Леониду», — начал Василий, и осекся, вдруг уловив странное движение в воздухе и увидев мчащийся на него свет. Что это, черт? Железяки, подрагивая от нетерпения, словно только того и ждали, врезались в конус света и, как притянутые магнитом, обрушили на него всю свою груду. Это было как взрыв. Шины сплющило, впечатав резину в покрытие, Колеса ударились обо что-то невидимое в темноте, и Range Rover полетел в темную бездну окрестных полей за обочину, и затем тишина. — Вася? —